Глава 16. Чудо святой Катерины. Мы шествовали по железнодорожной насыпи, разодетые по полной форме, словно собрались на званый ужин к самому сатане, или, по крайней мере, гросс-адмиралу Дёницу. К пущей торжественности этого железнодорожного военно-морского парада глумливец Прус принялся искусно насвистывать марш Кригсмарины. Не тот, что официально числился за флотскими и был пошло бравурным, а наш родной, на мотив старинной бретонской песни. Помнится, мне пришлось долго искать вдохновение в загородном клубе подводников «Счастливый убод», в просторечии «Калоша», пока сам по себе не всплыл в голове более-менее приемлемый текст. «Волну к волне вздымает шторм, девятый вал нас смять грозит. Нам нипочем их смертный хлад, нам нипочем их грозный вид. С тобой мы выпьем, и не раз, когда закончим ратный труд. Но только помни, старина, кто пьет один, в бою не крут. Мы были вместе много дней, и будем вместе до конца. Таков закон суровых дней, пока всевластвует война. В бою удачлив наш убод, и бьют торпеды точно в цель. Пока мы вместе, старина, от страха не забьемся в щель. Споем же, славный экипаж, подводник, ты не одинок. Нам вместе жить и умирать, когда тому настанет срок. Когда в отсеке хлынет смерть, мы ей дадим такой отпор. Ей будет проще с нами сесть за общий стол, закончив спор. С тобой мы выпьем, и не раз, когда закончим ратный труд. Но только помни, старина, кто пьет один, в бою не крут». Впрочем, эта прекрасная мелодия вдохновила на стихоплёвство, подобное моему, десятка два авторов. Вот и у Люфтваффе еще с 1939 года свой неофициальный гимн, положенный на музыку этой же бретонской песни. Говорят, сам Геринг одобрил его. Ну что же, значит, у летучего Борова неплохой музыкальный вкус. «Стой!» – окликнул нас молодой альбинос в чине ефрейтора и передернул затвор винтовки. Его бесцветные брови были изумленно приподняты, а светло-голубые глаза, таращившиеся на нашу четверку, почти вылезали из орбит. «Спокойно, солдат! Опустите оружие! У меня нет времени! Я выполняю срочный приказ рейхсфюрера Гиммлера! Вот мои документы!» И фон Рей сунул под нос опешившему ефрейтору свое офицерское удостоверение, тут же спрятав его во внутренний карман кителя. «Дети транспортируются в этом вагоне?» – строго вопросил он. «Приказано доставить их по новому назначению. Эти еврейские отпрыски еще принесут пользу рейху. Они будут обменены на эшелон горючего. Это секретная информация, солдат, так что смотри у меня». Клаус покачал перед влажным ефрейторским носом массивным кулаком, затянутым в черную лайковую перчатку. Закончив свое командирское внушение, капитан Сурзея стянул перчатку с руки и, сунув два толстых пальца в рот, лихо по-мальчишески свистнул. Из-за поворота насыпи, по-ветерански кряхтя и постановая на ухабах, показался древний грузовичок. За рулем сидел обходчик Мюсле собственной персоной. Старика я успел окончательно втянуть в это дело, заявившись к нему в дом после разговора с фон Реем. Тот не слишком артачился, резонно решив, что после истории со спасением девочки терять ему уже нечего. Семь бед и так далее. Я не без труда отодвинул створ вагона, впуская внутрь свежий воздух. В ноздри ударил тяжелый запах человеческих нечистот, перебиваемый сладковатым смрадом тления. Кто-то в темной глубине заскулил пощенячьи. Мы с Шульцем поднялись в вагон и принялись выуживать из груд тряпья и неподвижных тел еще живых, но вялых и не сопротивляющихся малышей. Таких набралось всего 12, в основном мальчиках. На вид детям было от 5 до 10 лет. Они были сильно истощены и легки, словно тряпичные куклы. Мы быстро переправили их в грузовик, уложив на дно маленького кузова, потому как сидеть никто из них не был в силах. Неожиданно заортачился пришедший в себя охранник-ефрейтор. Солдат собрался бежать к начальству, чтобы доложить о происходящих в зоне его ответственности странностях. Прус два прыжка нагнал ефрейтора и со спины смаху врезал ему кулаком под основание черепа. Тот, мгновенно перейдя в бессознательное состояние, успев лишь обиженно всхлипнуть, покатился под откос насыпи. Фон Рейн немешко забрался в кабину к Мюсле, и мы с Шульцем прыгнули в кузов. Прус от поездки отказался. «Я свое дело сделал. Не хватало мне, на манер заблудшего агнца, притащиться к святым девам на покаяние», — с кривой ухмылкой заявил он. Старичок Рено застонал и, откашлившись, повез нашу компанию прочь от места свершившегося преступления. Пожилой железный француз не подвел и благополучно дотряс нас до места. Через 20 минут он уже стоял у массивных ворот женского монастыря. Наша четверка благоразумно решила не пугать монахинь своим бравым видом. Выбравшись из машины, мы спрятались за углом здания. Мюсле просигналил, ворота тихо, без скрипа отворились и впустили грузовик внутрь со всем содержимым. «Странное совпадение», — подумалось мне. Помнится, наша маленькая беглянка обмолвилась, что жила с матерью и погибшим отцом на улице Пресвятой Екатерины, как она смешно произнесла, как Элины. И вот теперь ее спасают монахини монастыря той же святой. Не иначе у крохи появилась своя небесная покровительница. Через четверть часа машина выехала обратно, и мы отправились назад к своему эшелону и вполне ожидаемым проблемам. Что ж, наши дурные предчувствия вполне оправдались. Издалека мы заметили какую-то суету у нашего состава. На станции мы спешились и, оставив Мюсле ожидать своих бед, пошли навстречу собственным. У нашего вагона стояло около десятка солдат. Их предводители, веснушчатый оберштурмфюрер и давешний знакомец Тирпиц, наседали на препятствующие им подняться в вагон часового. Наше появление расставило все точки над «и». Юный обер повернул к нам свое пунцовое от праведного гнева лицо и заблажил. «Это измена! Пособничество врагу! Злостный саботаж приказа рейхсфюрера! Вы все безумные алкоголики, господа моряки! Трибунал! Расстрел перед строем! Вот что вас ждет!» Обершарфюрер Альфред Тирпиц стоял поодаль, поигрывая пистолетом. На его бледной физиономии блуждала зловеще удовлетворенная ухмылка. Она говорила сама за себя, мол, «Я же был прав, когда с первого взгляда раскусил этих свинячих морских либералов». Изредка эсэсовец бросал на нас испепеляющие взгляды, ожидая от своего веснушчатого начальника приглашения к действию. Однако с его стороны никаких указаний по нашему поводу не последовало. Выпустив пар, оберштурмфюрер обратился к своему заместителю. «Вот что, Альфред, сейчас же необходимо допросить этого француза-обходчика. Как сообщил ефрейтор Грубер, он был с этими изменниками и активно участвовал в хищении нашего груза». «Я уже распорядился, господин оберштурмфюрер. Обходчика ведут сюда для очной ставки с этими золочеными павлинами», — махнул в нашу сторону люгером Тирпиц. И правда, из-за последнего вагона со стороны станции показалась крупная фигура Мюсле в сопровождении двух солдат. Тирпиц шагнул навстречу французу и, не говоря ни слова, нанес ему ошеломляющий удар в лоб, используя в качестве кастета рукоятку любимого пистолета. Обходчик пошатнулся, но остался стоять на ногах с разбитым, заливаемым кровью лицом. «Кто именно из этих ряженых господ подбил тебя на этот идиотский подвиг? Отвечай, старая гальская свинья!» — нарочито спокойно осведомился эсэсовец и вдруг коротким сильным тычком сунул пистолетное дуло между ног старика. Тот охнул и грузно опустился на колени, инстинктивно прикрывая обеими руками место удара. «Какова твоя благодарность за то, что в 40-м году тебя не выкинули с исконно немецкой земли, скотина?» Тирпиц, подошвая ботинка, толкнул старика в бок, и тот повалился на гравий насыпи. «Вас кто-то назначил следователем гестапо, фельдфебель? Прекратите ваш садистский произвол! Я требую это как старше по званию!» — выдал свой возмущенный командирский рык фон Рей. «А вы, обер-лейтенант», — повернулся наш командир к веснушчатому оберу, — «уймите, наконец, своего подчиненного. Вы задержали и обвиняете черт знает в чем заслуженных боевых офицеров Кригсмарины. Я вынужден вас предупредить, что являюсь доверенным лицом гросс-адмирала Дёница. Не думаю, что в этот напряженный для Западного фронта момент рейхсфюреру Гиммлеру очень нужны разбирательства с командующим военно-морских сил Рейха. Вы кем себе возомнили, лейтенант? Вы уверены, что, создав конфликт на высшем уровне, останетесь безнаказанным и не загремите на Восточный фронт в качестве рядового? В ваших же интересах не раздувать эту историю, а просто забыть о ней. Слышите? Забыть. Есть множество вещей, находящихся вне пределов вашей компетенции. И я не собираюсь вам объяснять мотивы своих поступков. Скажу одно. Все, что было сделано на пользу Германии. Это все, что вам следует знать. Отпустите обходчика. Это мой человек. Недостачу вашего спецгруза спешите на естественные потери. Я надеюсь, вы меня поняли. Физиономия юного начальника лагерного эшелона из пунцовой понемногу стала приобретать нормальный оттенок. Лишь оттопыренные под фуражкой мальчишеские уши продолжали пламенеть красным. «Вы намекаете, господин капитан Цурзее, что сказали ефрейтору Груберу правду, и евреи действительно будут обменены на горючее? Но почему вы не оповестили меня? Впрочем, догадываюсь, видимо, у вас не было для этого времени». Демонстрируя внезапно наступившее озарение, покачал головой оберштурмфюрер. Однако фельдфебель Тирпиц к такому мирному разрешению конфликта, похоже, готов не был. Он злобно сплюнул себе под ноги и шагнул к своему начальнику. «Какого дьявола, Людвиг? Ты что, не видишь? Этот морской дед в галунах разводит тебя, как Чиндлер, молокососа на ипподроме!» – возмущенно заявил он. Веснушчатый Людвиг схватил своего подчиненного за рукав пятнистого бушлата и, не скрывая раздражения, зашипел сквозь зубы. «Мне не нужны проблемы, Альфред. Всегда можно записать, что такая-то часть груза передохла в дороге и была утилизирована. А этот, как ты сказал, дед, находится в чине действующего морского полковника, и у него действительно есть особые полномочия. Я видел его документы, они подлинные. Ты, Альфред, затеял всю эту свару. Как только ты стал моим заместителем, у меня от тебя одни неприятности. Ступай к эшелону. Через полчаса отправляемся. Ну, я приказываю». Альфред обиженно вырвал свой рукав из руки командира и, бросив в нашу сторону преисполненный братской любви взгляд, отправился к эшелону. Отделение солдат охраны по приказу обер-лейтенанта построилось и зашагало следом. Прибежал вестовой со станции и объявил, что наш поезд отправляется немедленно. Я подошел к сидящему на рельсе Мюсле. Он несвежим платком зажимал кровоточащую рану на лбу. Не без смущения достав бумажник, я вытащил из него всю наличность и попытался сунуть ее в карман старика. «Убери это, моряк!» – пробормотал обходчик, отодвигая мою руку с деньгами. И, усмехнувшись, добавил: «Мы с тобой, Шваб, одно дело делали. Человечье». Примечание. Чиндлер. Немецкое, сленговое. Карточный шулер, обманщик, биржевая акула.